В Аскефьорде сейчас находилось только 5 кораблей: Златоухий самого Торварда, Единорог Хальмунда, устрашающий Асвальда Ярла, который взялся вести его сын Эйнар, Медный дракон Флитера Певца из Бергелюнга и маленький Бергбур Аренлейва, сына Сёльви. Общим счетом в окрестностях Аскефьорда набралось около 300 человек, когда Эгвальд Ярл со своим войском подплыл к рубежам Фьялленланда, у трехрогого фьорда его уже ждали. Сам Торвард стоял на носу Златоухого. На нем был красный плащ с золотой отделкой и золоченый шлем, а под плащом очень хорошая кольчуга говорлинской работы, сделанная на заказ и украшенная серебряными бляшками. Позади него стоял знаменосец со стягом, где сиял вышитый черный дракон с золотыми чешуйками в память о мече Торбранда Конунга. Торварда окружали 4 телохранителей, 3 таких же, как он сам, рослых и плечистых, а 4-й, Ормкель, недостаток роста возмещал свирепостью красного лица. Благодаря этому с первого взгляда делалось ясно, где Конунг Фьялей. Скоро корабли сошлись на расстояние голоса. У слетов впереди шел большой корабль, и по окрашенному штевню Фьяли без труда признали Красный Ворон. Шлемы сверкали на нем один к одному, там было 26 скамей для гребцов и больше 100 хирдманов. Красные щиты пламенели над бортами сплошной стеной. «Не слишком-то вы осторожны, идете к нам с красными щитами, когда видите боевые корабли!» — закричал Торвард Конунг. «Кто вы?» «Я Эгвальд Ярл, сын Хеймера Конунга Слетов!» — крикнул ему в ответ человек на носу Красного Ворона. — Всегда полезно знать имя того, кто отправит тебя к Хель. Торвард никогда не видел младшего сына Хеймера и рассматривал его с большим любопытством. Но не видел никакого сходства с Хельги Ярлом. Эгвальд Ярл был ниже брата и более легкого сложения, стройный, тонкий, с волнами золотистых кудрей, видных из-под золоченого шлема. Он походил на воина светлых альвов, но Торварда, в отличие от девушек, эта красота смутить не могла. «Люди, которых убивают на словах, часто живут долго», — ответил Торвард. «Я рад, что ты наконец-то явился ко мне сам. Раньше, рассказывают, со мной воевала только дева Скальд. Наконец-то ты перестал прятаться за спиной женщины и явился ко мне. Раз уж я тебе чем-то не нравлюсь, стихами ты меня не проймешь. Я слишком крепко стою на ногах, чтобы упасть от одних слов. У меня не только слова есть в запасе!» Гневно крикнул Эгвальд, показывая широкую секиру от обуха до лезвия, украшенную золотой насечкой. Упоминание об Ингиторе его задело и рассердило. «Мою секиру зовут Великанша Битвы. Думаю, уже завтра ее будут звать убийца Торварда, ведь это ты, Торвард, рваная щека. В таком ярком наряде тебя трудно с кем-то спутать. Я ношу такой наряд как раз для того, чтобы меня нельзя было ни с кем спутать», — подтвердил Торвард. «И мне думается, что сегодня твоя секира станет сиротой. Ее имя будет знать тот, кто останется в живых, и мне думается, что тебе не придется рассказывать об этой битве. Вот тебе мой первый дар». И Эгвальд метнул копье в корабль Торварда. Бросок был так силен, что копье пролетело над кораблем и попало в задний штевень. Крики ярости взлетели над морем. Торвард метнул копье в Красный Ворон, и 2 тучи стрел ринулись навстречу друг другу. 2 волнами взметнулись над головами красные щиты. Корабли стали сближаться.